Большаков слушал внимательно, делал в блокноте какие-то пометки, по ходу доклада задавал уточняющие вопросы и делал весьма толковые замечания. Преодолеть неприязнь к новому шефу Настя не могла, но не могла и не признаться самой себе, что давно уже не испытывала такого удовольствия, отчитываясь о проделанной работе. Афоня был совсем не таким. Он слышал только то, что хотел слышать, и пропускал мимо ушей любую информацию, которая не укладывалась в выстроенную им самим схему. Эта отбрасываемая им информация порой добывалась такими потом и кровью, и сыщики так ею гордились, а Афоня расправлялся с ней как с ненужным мусором, поэтому доклады обычно оставляли у них привкус горечи и обидное ощущение впустую потраченных сил, не говоря уж об унизительном чувстве собственной интеллектуальной неполноценности. Они-то думали, что добытые сведения дают новый толчок делу или, по крайней мере, вносят новые нюансы, а оказывалось, что они дураки и ничего не понимают. Обсудив то, что рассказала Каменская, Большаков начал задавать вопросы об оперативниках, работающих по делу об убийстве Погодиной. «Как вы считаете?» — спросил он под конец. «Мне нужно звонить в округ, чтобы работу поручили другим сотрудникам или подключили кого-нибудь посильнее?» Настя пожала плечами. «Да нет, Хвыля нормально работает, оперативно. И второй мальчик, Рыжковский, тоже. Во всяком случае, у меня лично претензий к ним нет». «Ну что ж, очень хорошо. А как наши ребята? Вы всеми довольны?» «Константин Георгиевич, из наших по этому делу работает, кроме меня, только Зарубин, а мое мнение о нем вы и так знаете. Он отличный сыщик, очень мобильный и достаточно опытный. Между прочим, в нашем отделе у него самая большая агентура». «Знаю», — усмехнулся Большаков, — «ко мне есть вопросы, может быть, просьбы». Настя набрала в грудь побольше воздуха. «Просьба у нее была. Завтра на заседании кафедры должна обсуждаться ее диссертация, и было бы очень неплохо, чтобы начальник разрешил ей уйти с работы. Впрочем, для сыщика понятие «уйти с работы» является эфемерным. Они и без того основную часть рабочего времени проводят в бегах и в кабинетах, не больно-то рассиживаются. Посему проконтролировать, где они находятся и чем занимаются, затея пустая. Однако хотелось бы обойтись по возможности без вранья. Не в том она возрасте, чтобы по пустякам обманывать начальника. Тем паче сам Большаков не далее, как в понедельник, заявил, что для окончания работы над диссертацией она может брать столько свободных дней, сколько нужно. Хотя не исключено, что это было всего лишь пустой декларацией для завоевания ее расположения. Но был еще вопрос, который Насте очень хотелось задать, но не хватало решимости. С чего же начать, с просьбы или с вопроса? Она решила начать с вопроса. В конце концов, она спросит и посмотрит, что ответит Большаков. Если ей покажется, что он неискренен или вообще уклоняется от ответа, значит, доверять ему нельзя, тогда и просьбы никакой не будет, а будет мелкий и недостойный 45-летней женщины обман. Ну и пусть. Есть вопрос. Симаков и Дуненко подали рапорты с просьбой перевести их в другие службы. Почему? «А вы сами их не спрашивали?» — улыбнулся Большаков. «Да нет, я не вчера родилась и понимаю, что они сделали это не по собственной инициативе. Вы их к этому подтолкнули. Вы пришли к нам в понедельник утром, а в понедельник к вечеру они уже подали рапорты. Если я лезу не в свое дело, вы скажите. Я не обижусь, я все понимаю. Но мне действительно интересно, чем они вам не угодили. Вы же их совсем не знаете. Чем они успели провиниться перед вами за неполный рабочий день? Или вы лично их чем-то не устраиваете, или они успели понять это опять же за один неполный день?» Начальник вздохнул и долго смотрел в окно. «Все ясно», — удрученно подумала Настя. «Он не собирается мне отвечать и теперь придумывает, как выйти из положения. Дать понять, что это не мое дело, боится, не хочет портить отношения. Значит, нужно быстренько сконструировать удобную ложь, такую, которая меня устроит и которую нельзя будет слишком легко разоблачить. Костя Большаков с умненькими глазками не так прост, чтобы пойти на топорное вранье или на начальственное хамство. Ну, миленький, как же ты будешь выкручиваться? Анастасия Павловна, наконец, начал он. Вы помните убийство на пляже в Серебряном Бору летом прошлого года? А это здесь при чем? Убитый знакомый нового шефа? Или у него был личный интерес в результатах расследования? Работа по делу тогда закончилась, как говорится, ничем. Следователь пришел к выводу, что имела место обоюдная драка, затеянная самим потерпевшим. В деле было много сомнительных моментов. А, да что душой кривить, никаких сомнительных моментов там на самом деле не было, и Настя это отлично знала, но... Помню, ведь по этому делу работали как раз Симаков и Дуненко. Он не спрашивал, он утверждал, но Настя все равно сказала «да». Как будто Большаков и без нее этого не знал. «Анастасия Павловна, сколько они взяли?»